Глава 22. «А это опасно?» Спрашиваю, а сам думаю о том, как мне не нравится этот мир. Мир, где чертовы маги могут залезть в твою голову и заставить делать все, что им вздумается. А еще они, оказывается, могут считать твою память. Вот так запросто. Сканирование памяти, и у тебя не останется никаких секретов. В моем мире американцы и европейцы всегда ныли о том, что их телефоны прослушивают, их переписку в интернете читают, их снимают вездесущие камеры, лишая их личную жизнь неприкосновенности. Я всегда считал, что это бред. Если такие меры помогают бороться с преступностью и терроризмом, то пусть снимают меня хоть в туалете, если им интересно. Но вот так, прочитать мысли, это уже слишком. Кто-то узнает мои мечты и фантазии, которых я никогда не решусь озвучить, и не потому, что в них есть что-то ужасное или пошлое, просто это именно мои мечты и фантазии. «Для кого как?» — ответил на мой вопрос Крейн и повернул голову назад, высматривая едущих следом всадников, а затем, махнув рукой, позвал: «Сея!» К нам приблизилась девушка-маг, мазнула по мне злым взглядом и вопросительно посмотрела на Крейна. «Расскажи Максу про сканирование памяти», — приказал он. «Зачем?» С вызовом посмотрев на меня, спросила девушка. «Есть подозрение, что он попал под воздействие мага разума. И вы хотите, чтобы я это выяснила?» Крейн кивнул, а я неопределенно пожал плечами, после чего девушка спросила: «Как давно это было?» «Где-то с месяц назад». «Залезть в память на такой срок сложно. По крайней мере, для моей пятой ступени», — задумчиво проговорила девушка, глядя на меня, как на подопытного кролика. «Но попробовать можно». «Это опасно?» — повторил я свой вопрос. «В первую очередь для меня», — и, глядя на мое лицо, выражающее полное непонимание, добавила: «Попытка считать память призванного может закончиться чем угодно». Тому, что они знают, что мы призванные, я не удивился абсолютно. Иначе зачем бы они вызволяли нас у вояк и приглашали в империю? А вот то, что девушка боится лезть в мою память, мне понравилось. Значит, не все так просто, и опасаться нужно не мне одному. «Но ты попробуешь», — с нажимом сказал Крейн. «Сейчас?» — сжав губы, спросила Сия. «Нет, конечно. В спокойной обстановке, когда никто не будет мешать. Свободно». Девушка фыркнула в ответ на приказ Крейна и притормозила лошадь, дожидаясь остальных магов, что ехали в нескольких метрах за нами. «Так для чего мы понадобились императору?» — спустя пару минут спросил я у мага. «Не императору лично, а ректору академии. От императора только приглашение и гарантия безопасности. Не суть важно, кому именно. Для чего мы нужны империи?» Не дал я ему уйти от ответа на мой вопрос. «Понятия не имею», — вздохнул Крейн. «У меня приказ — найти и пригласить. Могу только добавить, что вам действительно ничто не грозит. Раньше было приказано только найти, вести наблюдение и прикрыть, если что. Но после того, как вы стали влипать в неприятности, приказ поменяли». «Ну, вполне допустимо, что так оно и есть, хотя и не очень похож Крейн на непосвященного служаку». «А скажите, господин Крейн», — подал голос Кер. «Зовите меня Диганом», — перебил его маг. «Хорошо, Диган. Там, у вояк, вы грозили уничтожить их лагерь. Вы так уверены в своих силах?» «Хм», — Крейн загадочно улыбнулся. «Вы просто не знаете, на что способны боевые маги Империи. Тем более звезда боевых магов, уже притертых друг к другу и знающих свое место в бою». «А у них нет своих магов?» — с интересом спросил Керис. Мне тоже было интересно послушать. Как-то не верилось, что пятерка людей может угрожать целой воинской части. «Почему же? Есть. Двое. Стандартное число для такого боевого соединения. Только это местные маги, и учились они здесь, а не в Империи». «Разница настолько велика?» «О, как между ушедшими и единым», — непонятно ответил он. «В мире вообще очень мало людей со способностями к управлению силой. И все они стремятся учиться в Империи. Да только отучившиеся маги обязаны остаться работать в Империи. Мы не разбрасываемся своими знаниями. а местные школы — лишь жалкое подобие академии, впрочем, как и местные дикие королевства. «А если бы дошло до боевого столкновения?» — задал вопрос уже я. «Это не послужило бы поводом к войне?» «Нет». Крейн покачал головой и вновь заулыбался. «На это, а заодно и на соседнее королевство, хватит пары резервных легионов». «Интересно», — протянул Керис задумчиво. «А из-за чего они воюют?» «Из-за месторождения меди», — серьезно ответил Диган и, глядя на наши офигевшие лица, расхохотался. «Это официально. На самом деле через ту территорию гномы планируют построить железную дорогу». «У вас есть железные дороги?» — удивился я. «Я правильно понимаю, что железные дороги — это пути, по которым ходят поезда?» «Правильно», — кивнул Крейн. «У нас пока еще нет. Пока что ее только строят. В Империи, точнее, почти достроили, но планируют охватить путями весь континент». «А что такое железная дорога?» — спросил ничего не понявший Кер. «Давайте я расскажу вам позже. Мы почти приехали». Крейн указал рукой на показавшийся городок.